Барух. Рассвет застал его в душевых. Поднявшись раньше всех, Барух с тяжелой после удара головой и на подгибающихся ногах выбрался из спальни. Отчего-то ныли плечи. Он не помнил, как вчера уснул, и что именно случилось после выстрела. Пуля пролетела в каких-то миллиметрах, чиркнула по оттопыренному уху. Кромку пекло от ожога. А после — звон стекла, ветер и черные крылья. Полет сквозь замок и одновременно над ним. Всполохи красных огненных цветов в темнеющем небе. Чьи-то руки и шепот на незнакомом языке, щекоткой. Потом Катарина и запах медицинского спирта, чистых бинтов. Потом только полет. Ему снилось, что он ворон, один из черной стаи, привязанный к замку колдовством. Он кружил над стенами и крышами, а голова горела, будто его ударили твердым клювом. Перья топорщились от боли, его вело в сторону, швыряло на ветряных потоках. Плавкое золото праздничного фейерверка осело пылью, подернулось сажей, и замок погрузился в темноту. Но Барух все отлично видел. Он слетел на карниз, сел рядом с каменной горгульей. Внизу двигались две тени. Одна — праведный вихрь и тайфун, белоглазая чуть. Другой — обманчивая змеиная вязь, густая черная кровь. Барух каркнул, чуть подняла глаза и узнала его. Прохладная вода смыла, и этот липкий, тревожно похожий на явь сон, и злые глаза бусинки адмирала Канариса, и тупую тяжесть в голове. Когда полегчало, он завинтил краны и, шлепая мокрыми ногами по кафелю, вышел из душевых в раздевалку. Аккуратно свернул выстиранные, ненужные больше бинты. За ночь ссадина на затылке запеклась бугристой коркой. Казалось, вместе с болью и памятью вода навсегда унесла и его прежнего. И от Баруха осталась лишь оболочка. Тонкая корочка, под которой пусто. Стены отзывались посланиями из прошлого. Взошло новое солнце, и я ничего не боюсь. Что-то звало его. Прочь из флигеля, в галерею, похожую на церковь, где сияют золотые звезды, а вороны расправляют крылья. Он оделся в чистое, вышел из душевых для мальчиков и в коридоре, у высокого, покрытого тонкой утренней изморосью окна, столкнулся с Далией. Далия улыбнулась ему, но как-то жалостливо. «Вот это ты вчера полетел», — она хихикнула. «Не очень удачно вышло». Барух дернул плечами. Могло быть и хуже. Тонкая складка-стрелка легла между белесых бровей Далии. «И будет хуже», — сказала она, — «если сейчас поддашься». «Чему поддамся? Тому, что зовет тебя в галерею». Барух нервно рассмеялся. «Откуда ты знаешь?» «Потому что я тоже это слышу». Далия постучала себя пальцем по виску. «Мы все слышим. Смотри». Далия указала на двери спален. И Барух увидел, как двумя сонными вереницами друг за другом из них тянутся мальчики и девочки. Все, кроме совсем маленьких. Никто не приходил их будить, и даже утренний колокол сегодня молчал. Но все же в воздухе звенел едва уловимый звук. Именно он разбудил их и теперь увлекал куда-то вперед и наверх, в одну из богато украшенных замковых галерей. «Это ведь он?» — спросил Барух, уже зная ответ. Далее кивнула. «У Гера Ноймана для нас важная весть. А почему ты встала раньше других? А почему ты?» Барух снова пожал плечами. «Когда Гер Нойман забрал мой страх, он говорил со мной на идише». «Значит, нас позвали раньше», — ответила Далия. «Когда Гер Нойман меня благословил, он говорил со мной на норвежском». «Благословил?» — переспросил Барух. «Значит, твои предсказания?» «Всегда были правдивы», — Далия покачала головой. «Руны и дар достались мне от матери, но раньше это было как бродить в темноте на ощупь. Гер Нойман сделал меня зрячей. В некотором роде». Она оглянулась на уходящих ребят и добавила. «Я пойду. Больше не могу стоять. А ты, если можешь, не ходи. Ты не обязан». Она наклонила голову, потому что была чуть выше Баруха, и вдруг чмокнула его в щеку. Зарозовев, убежала по гулкому коридору. Пышные рукава ее сорочки издали напоминали белые крылья. Барух прижал поцелуй, чтобы и он не улетел вслед за Далией. И хотя она ему очень нравилась, и хотя она просила, и он тоже не мог долго сопротивляться зову. В конце концов, что еще может случиться? Худшее уже позади. Смерть едва разминулась с ним. Задела плечом. обожгла дыханием. А снаряд, как говорили взрослые, в одно место дважды не падает. Барух пришел в галерею последним. Утренний свет, чистый и по-осеннему холодный, заливал ее от пола до потолка. Позолота и медь убранства горели на солнце, в лучах танцевала жемчужная пыль. В центре, там, где на полу блестела мозаика с воронами, стоял Герр Нойман в бордовом домашнем халате и в странной кожаной маске, похожей на противогаз. Увидев Баруха, Герр Нойман снял маску, а под ней оказалось его обычное лицо, покрытое темной щетиной с заломом от подушки на мягкой щеке. Чуть взъерошенный и очень домашний, он снова до рези в глазах напомнил Баруху отца. По обе руки от Герра Ноймана полукружьями стояли дети. Мальчики справа, девочки слева. Без младших, как раз 11. Круг почти сомкнулся. В нем оставалось только одно свободное место. «Оно для меня», — понял Барух. Герр Нойман жестом подозвал его, и Барух вошел в круг. 12-й ворон под его ногами сверкнул золотым глазом. Барух смотрел то в пол, то на Герра Ноймана, куда угодно, лишь бы не встречаться взглядом с Далией. «Теперь, когда все здесь», — мягко сказал Герр Нойман, «я расскажу, зачем собрал вас. Наш дом и наша семья в большой опасности. Враг идет с востока, и он уже близко. Вы должны стать сильными. Сильнее, чем когда-либо. Бесстрашными. Смелыми и даже безжалостными. Только так мы сможем защитить наши стены и друг друга. А я помогу вам. Сейчас мы все возьмемся за руки». Он протянул руки Ансельму и Герте, а те своим соседям. Вскоре Баруха тоже взяли за руки. Далее крепко стиснула его правую ладонь. Квашня — левую. «Отлично. А теперь я прочту старинную молитву. А вы повторяйте за мной. Так точно, как сможете. Закройте глаза». Герр Нойман перешел на шепот. Тот самый, громче выстрела, сильнее прибоя. Его голос забирался в голову и растекался, овладевая всеми мыслями. Рука квашни дрожала, а рука Далии стискивала крепко почти до боли. Они оба зашептали, и Барух подхватил молитву, непонятную, похожую на ту, которую часто произносили за завтраком. Только эта молитва была совсем особенная. Барух чувствовал, что она не для благодарности за еду и кров, не для мирной жизни. Она для войны. Его губы двигались сами собой вслед за шепотом Герра Ноймана. «Вудан». Фаравадьян гиф мис хандугин, бальцайн ях сигис, фрион фюр гиф мис винтин, ях байос фияйна мисмис. Когда последние отзвуки молитвы стихли, Герр Нойман сказал тем же накатывающим шепотом: «Ваша победа в ваших руках. Нет страха, нет боли, нет милосердия». Стоило последним звуком этого напутствия смолкнуть, и волна необыкновенной радости накрыла Баруха с головой. Вдруг он почувствовал себя очень большим, таким, что мог бы достать макушкой до неба и руками обнять всю землю, и сильным, таким, что мог поднять целую гору и кинуть ее во врага. Далее продолжала крепко сжимать его руку, но больше он не чувствовал боли. Вся боль ушла вместе со слабостью маленького человека. На смену ей пришла неуязвимость, и Барух ощущал себя почти что богом. Шепоток понесся по кругу от Герра Ноймана и дальше. Вскоре дыхание Далии коснулось обожженного пулей уха. Далия прошептала: «Зашло новое солнце, и я ничего не боюсь. Мы — одна семья. Передай дальше».